Глава 4. Ночной клуб «Феникс». «Браслет!» — пышногрудая блондинка протянула руку хмурому секьюрити. Тот мельком глянул на красный металлический браслет с навесным замочком. «Ты уверена?» — маленькая брюнетка с сомнением покосилась на подругу. «А чего терять? Девственность?» — фыркнула блондинка. «Так ее и так нет!» Девушка покачала головой и тоже протянула руку охраннику. «Феникс» был самым популярным клубом города и одним из самых дорогих. Посетить его мог далеко не каждый. Заведение славилось своей кухней, шоу-программой и интересной ценовой политикой. Для девушек стоимость входа была не то чтобы бесплатной, но вполне посильной. Оплачивая билет, каждая посетительница надевала на руку браслет, обозначающий ее статус на ближайшую ночь, от «только поговорить» до «согласна на все». Отличались браслеты цветом и видом напечатанной птицы. Таким образом, владельцы «Феникса» привлекали в свое заведение богатых охотников за продажной любовью. Тех, кто устал от классической проституции и хотел ощутить себя то ли охотником, то ли еще кем-нибудь. Политики, бизнесмены, представители медийного поля. В «Феникс» заглядывали все, кто мог оплатить вход, а он стоил дорого. Обычный дядя Петя такой роскоши себе позволить не мог. «Надо было хоть пузырьков дома накатить. Для храбрости», — промямлила брюнетка, когда очередь из девушек дошла до второго контроля. «Внутри накатим». Блондинка самодовольно улыбнулась и достала из сумочки белоснежный вейп. «Яна с удовольствием сейчас выкурила пару нормальных сигарет с ментолом, но это было зашкварно. Все давно пересели на бурбуляторы и прочие электронные аналоги нормального табачного дыма. Стоило только достать никотиновый прямоугольник из сумочки, как Яна потеряла дар речи». Локтем толкнула подругу в бок и указала на только что подъехавший автомобиль. «Ты глянь!» Из Ауди вышла Ярослава. Простое черное платье, собранный в высокий хвост волосы и яркая помада преобразили девушку до неузнаваемости. Яна хлопала ресницами и не могла поверить собственным глазам. Она всегда считала одногруппницу мышью, серым, скучным, никому не интересным грызуном. «Да ну нафиг! Это краса?» — поморщилась подруга. Яна только рассеянно кивнула. «Не такая уж она и недотрога, раз приперлась сюда. Посмотрим, какой браслет на себя навесит». Девушки внимательно наблюдали за Ярославой. Яна даже сделала шаг в сторону, чтобы не только рассмотреть цвет браслета, но и сделать несколько фотографий, а потом выложить их в общий чат. Очень уж хотелось насолить выскочке. Ярослава никогда Яне не нравилась. Правда, причину этой нелюбви девушка объяснить не могла. Возможно, дело было просто в желании унизить того, кто казался слабым. Несмотря на внешнюю хрупкость и беззащитность, унижать себя Ярослава не давала. Сразу ставила обидчиков на место, а в большинстве случаев пресекала саму попытку наезда, тем самым раздражая блондинку еще больше. И вот момент сладкой мести настал. Вопреки ожиданиям блондинки, в очередь Яра не стала. Подошла прямо ко входу. Охранник, увидев ее, растекся в слащавой улыбке. Девушки переглянулись. Яра что-то сказала мужчине, тот кивнул и достал из кармана крупный металлический браслет. Что он означал, подруги не знали. Таких экземпляров в общем прайсе заявлено не было. Еще через минуту из клуба вышел мужчина в форменном пиджаке. Высокий брюнет изобразил что-то похожее на поклон и провел Ярославу внутрь. Яна наблюдала за парочкой. Ее подруга делала фотографии на новый смартфон и сбрасывала их в чат с подписью «Не такая уж мышь и недотрога». Яра. «Феникс» был любимым клубом Арчи. Подозреваю, что здесь крутилась часть его денег, возможно, даже большая. «Рад вас видеть, Ярослава Георгиевна», — улыбнулся менеджер, Арчибальд Вениаминович уже ждет. Мы прошли сквозь танцующую толпу, обошли барную зону и неоновые клетки с длинноногими танцовщицами. Девушки изображали экзотических птиц, яркие бикини, усыпанные блестками и искусственными камнями, перья, замысловатые головные уборы и яркий макияж. Движения гибких тел завораживали. На несколько мгновений даже остановилась, чтобы понаблюдать за пташкой в кислотном комбинезоне. Настолько девушка была хороша. Правда, напомнила мне она не птицу, а змею, такую же гибкую и опасную. С трудом оторвалась от красотки, пошла дальше, к неприметной двери, ведущей на второй этаж. Там находилось сердце Феникса, этаж для VIP-персон. Небольшие театральные ложи, где гости могли спокойно поужинать, закрытые кабинеты для важных переговоров, комфортабельные номера для тех, кто не хочет или не может покинуть клуб на своих ногах. В общем, все для любимых гостей. На этом этаже находилось огромное помещение с панорамными окнами, выходившими прямо на танцпол. Менеджер вежливо открыл дверь и пропустил меня вперед. Арчи по-хозяйски развалился в кожаном кресле. Он не сразу меня заметил и еще с полминуты продолжал разговаривать с посетителем. Это дало возможность хорошо его рассмотреть. Очки в ажурной оправе, яркий пиджак, расстегнутая на груди шелковая рубашка. Вокруг кружил с десяток длинноногих девиц в нарядах разной степени закрытости или открытости, глубокие декольте, высокие разрезы, обнаженные спины мало кого могли оставить равнодушными, разве что Арчи. Но это уже относилось к области профессиональной деформации. «Добрый вечер», — вежливо поздоровалась с присутствующими. В ответ получила несколько раздраженных взглядов. «Птички Арчибальда меня не любили. Не за то, что я им перешла дорогу, нет». Ни с их хозяином, ни с кем-то из его клиентов у меня ничего не было. По крайней мере, в физическом плане. Скорее всего, они просто не могли понять природу наших странных, но вполне себе теплых отношений. «Птаха!» — Арчи, будто муж, застуканный с любовницей, подскочил на ноги. «Рад тебя видеть!» Две худенькие брюнетки моментально опустили свои упругие попки на кожаные подлокотники и устремили хищные взгляды на кресло напротив. С моего ракурса не было видно сидящего, только затылок и черные волосы, прихваченные дорогой заколкой в виде крыльев. «Прошу меня простить, господин Барретт», — сказал Арчи своему гостю. Услышав знакомую фамилию, напряглась. «Кажется, мы все обсудили». «Рад был познакомиться». Мужчина в кресле поднялся. Это был не ректор, но мужчина чем-то был на него похож. Такой же высокий, статный, только черты лица мягче. Или мне показалось? Ирлинг скользнул по мне глазами, задержал взгляд на груди, опустился до коленок и снова поднялся к груди. Арчи, вычислив во взгляде клиента неприятную заинтересованность, подтолкнул меня в сторону окна, подальше от чужих глаз. В том, что это был именно пернатый, сомнений не было. Девушки синхронно вздохнули, не в силах оторваться от господина Барреда. «Взаимно, вежливо, но уже с оттенком прохлады в голосе», — ответил друг. «Мои птички помогут вам найти выход». Как ему помогали птички, я уже не видела. Чтобы не привлекать лишнего внимания, подошла к окну. Отсюда открывался потрясающий вид на танцпол. Красиво, черт побери. Я всегда восхищалась танцовщицами. Сама под музыку двигалась, как бревно. «Знаешь, если бы я в тот вечер уговорил тебя на себя работать, озолотился бы», — заявил Арчи, когда мы остались одни. «Или получил преждевременный инфаркт». Ухмыльнулась я, вспоминая, как резво он пытается отбривать от меня всех особей мужского пола, вне зависимости от статуса и размера банковского счета. «Меня раздражает, когда они на тебя смотрят». Друг достал из сейфа бутылку ирландской дряни, которую мы цедили с незапамятных времен. Плеснул на донышко бокалов и поставил на стол. «Когда улетаешь?» «В ближайшие дни». «Надо было чаще тебе звонить. Я же не на другую планету лечу». Арчи скептически хмыкнул. «Кто это был?» «Председатель правления банка Гриф. Слышала о таком?» «И не просто слышала. На днях я досконально изучила историю этого маленького, но гордого банка. Именно он предлагал студентам переводить сбережения на Ярс. Но об этом пришлось умолчать. Не очень много. Они не так давно вошли на наш рынок. Перспективы хорошие. Хочу выкупить его долю. Не соглашается?» «Нет», — Арчи протянул мне бокал. «Этот тип либо гей, либо импотент, либо и то, и другое». Мужчина сделал глоток янтарной жидкости. «Я так думал, пока он не начал тебя разглядывать. Поверь, я его не сильно заинтересовала. Не успокаивай меня, птаха, я такие взгляды сразу вижу. Это профессиональное. Тебе деньги нужны? Хочешь предложить мне интрижку с банкиром? А ты бы согласилась?» «Нет». «Вот и не соглашайся». Арчи фыркнул, снял пиджак, очки и сел в кресло. Без лишней мишуры он стал выглядеть серьезней, даже мужественней. В уголках глаз можно было разглядеть тонкую паутинку первых морщин, свежую царапину на шее, след алой помады на белоснежном воротнике. «Штаты — страна не дешевая. Если нужна помощь, у меня есть сбережения, не волнуйся». «Ты почему мне ничего не рассказала о своих планах?» «Ты ими никогда не интересовался», — внимательно посмотрела на мужчину. «Хотелось запомнить Арчи вот таким, простым и почти домашним. Чутье подсказывало, встретимся мы не скоро». Сердце тонким коготком царапнула тоска. «Это я зря», — он поджал губы, сделал еще один глоток. «Держи». Мужчина положил на стол симпатичную кожаную коробочку. «Что это?» «Подарок. Хотел подарить на день рождения». Внутри лежал тяжелый золотой браслет с ажурной гравировкой. Витиеватые линии переплетались между собой, создавая изображение возрожденного Феникса. Потрясающая работа. «Только давай без бабских визгов». «Спасибо. Очень красиво». «Если будет там за океаном совсем паршиво, звони. И не давай всяким сопляжуем себя лапать». Арчи фыркнул. А я надела браслет. Металл плотно обнял запястье, будто стал частью руки. Максим Авдеев. Айфон несколько раз блямкнул. Максим лениво посмотрел на загоревшийся экран. Возможно, даже не стал бы открывать мессенджер, чтобы не отвлекаться от длинноногой брюнетки, наглаживающей его уже рвущийся в бой член, но на экране появилась фотография Ярославы. Он нажал на сообщение и открыл чат. Ярослава в вечернем платье стояла на фоне знаменитого Феникса. Парень несколько раз моргнул, будто пытался понять, что происходит, а потом отлистал истории сообщений назад. Появились новые фотографии. Вот девушка выходит из машины, на следующей картинке протягивает охраннику руку, потом в сопровождении какого-то пижона входит в здание клуба. Подпись «Не такая уж мышь и недотрога» и догадка, зачем она туда пошла, не понравились Максиму Авдееву. «Милый», — брюнетка оторвалась от его брюк, — «кто это?» «Шлюха. Очередная шлюха», — выплюнул сын депутата и вскочил на ноги. Молодой мужчина, не думая, бросился к автомобилю. Внутри все зудело. Хотелось высказать этой твари все, что о ней думает, влепить пощечину и успокоить задетое самолюбие.